так мечтаешь жить богато и красиво. На завтрак крабы, а на ужин бланманже. А я сегодня был с тобой всю ночь счастливым. К чему Диор, когда такое неглиже? Ты говорила по-французски так свободно. Ты мне шептала «Селяви, пардон, мерси». Но мне свозить тебя в Париж не по доходам. Коплю я деньги, чтоб сказать, поймав такси. Мадмуазель, карета у подъезда. Мадмуазель, поехали со мной. А в ваш глаз неведомая бездна меня влечет своей глубиной. Мадмуазель, позвольте вашу руку. Мадмуазель, вы юная газель. Я даже сейчас не выдержу разлуку. Не уходите в ночь, не уходите в ночь, не уходите в ночь, мадмуазель. Не уходите в ночь, не уходите в ночь, не уходите в ночь, мадмуазель. Ты что, Людовиком, мне голову морочишь? Вы разминулись с ним немножечко в веках. И королем твоим был я сегодня ночью. И всех Людовиков оставил в дураках. Закрой глаза, давай взлетим с тобой на небо. Парить там будем парой белых голубков. Я никогда еще таким счастливым не был. Куда прикажете, для вас на все готов. Мадмуазель, карета у подъезда. Мадмуазель, поехали со мной. А в ваших глаз неведомая бездна меня влечет своей глубиной. Мадмуазель, позвольте вашу руку. Мадмуазель, вы юная газель. Я даже час не выдержу разлуку. Не уходите в ночь, не уходите в ночь, не уходите в ночь, мадмуазель. Не уходите в ночь, не уходите в ночь, не уходите в ночь, мадмуазель. Мадмуазель,